Закутав ребенка, Аксинья вышла провожать. Григорий коснулся губами влажного лобика дочери, подошел к коню. «Садись в сани!» — крикнул отец, трогая лошадей. «Не, верхом я!» Григорий с рассчитанной медлительностью затягивал подпруги, садился на коня и разбирал поводья. Аксинья, касаясь пальцами его ноги, часто повторяла: «Гриш, погоди, что ты хотел сказать?» И морщилась, вспоминая, растерянная, дрожащая. «Ну, прощай, дитё гляди. Поеду, а то бать вон где уж». «Погоди, родимый!» Аксинья левой рукой хватала холодное стремя, правой прижимая завернутого в полу ребенка, и глядела ненасытно. И не было свободной руки, чтобы утереть слезы, падавшие из широко открытых, немигающих глаз. На крыльцо вышел Веньямин. «Григорий пан зовет!» Григорий выругался, взмахнул плетью и поскакал со двора. Аксинья бежала за ним следом, застревая в сугробах, засыпавших двор, и неловко вскидывая обутыми в валенки ногами. На гребне Григорий догнал отца, крепясь оглянулся. Аксинья стояла у ворот, прижимая к груди закутанного в полу ребенка, ветер трепал, кружил на плечах ее концы красного шалевого платка. Григорий поравнялся с санями. Поехали шагом. Пантелей Прокофьевич повернулся спиной к лошади, спросил: «Значится, не думаешь с женой жить?» «Давнишний сказ, отгутарили». «Не думаешь, стал быть?» «Стал быть так». «Не слыхал, что она руки на себя накладывала?» «Слыхал». «От кого?» «В станицу пана возил. Хуторных припал повидать». «А Бог?» «Что ж, бать, на самом-то деле? Что с возу упал, то пропало. Ты мне чертовую не расписывай. Я с тобой по добру гутарю», — озлобляясь, зачастил Пантелей Прокофьевич. «У меня вон дитё, об чем гутарить? Теперь чушь не прилепишься. Ты гляди, не чужого вскармываешь». Григорий побледнел. Тронул отец незарубцованную болячку. Все время после рождения ребенка Григорий мучительно вынашивал в себе, таясь перед Аксиньей, перед самим собой, подозрения. По ночам, когда спала Аксинья, он часто подходил к люльке, всматривался, выискивая в розово-смуглом лице ребенка свое, и отходил такой же неуверенный, как и раньше. Темнорусый, почти черный был Степан. Как узнать, чью кровь гоняет сердце по голубеющей сетке жил, просвечивающей под кожей ребенка? Временами ему казалось, что дочь похожа на него. Иногда до боли напоминала она Степана. К ней ничего не чувствовал Григорий, разве только неприязнь за те минуты, которые пережил, когда вез корчившуюся в родах Аксинью со степи. Раз как-то Аксинья стряпала на кухне, вынул дочь из люльки и, сменяя мокрую пеленку, почувствовал острое щиплющее волнение. Воровато нагнулся, пожал зубами красный оттопыренный палец на ноге. Отец безжалостно кольнул в больное, и Григорий, сложив на луки ладони, глухо ответил: «Чей бы ни был, а дитя не брошу». Пантелей Прокофьевич, не поворачиваясь, махнул на лошадей кнутом. «Наталья спортилась с того разу. Голову криво держит, будто параликом зашибленная. Жилу нужную перерезала, вот шею-то и кособочит». Он помолчал. Скрипели полозья, кромсая снег. Щелкал подковами, засекаясь Григорьев конь. «Что ж она... как?» — спросил Григорий, с особенным вниманием выковыривая из конской гривы обопревший репей. «Очунелся никак. 7 месяцев лежала. На Троицу во взят доходила. Поп Панкратий соборовал. А после отошла. С тем поднялась, поднялась и пошла. Косу-то пырнула под сердце. Рука дрогнула, мимо взяла. А то б концы.